Глава восьмая. «Изаму, что происходит?» Ко мне тут же метнулся Ясуша и, судя по всему, просто так отставать не собирался. «Ты в ужасном состоянии, может...» «Нет!» Пришлось грубо от него отмахнуться. «Прости, я потом все объясню». С этими словами метнулся к офисному зданию, надеясь, что там мне не прилетит в голову очередной удар. Вбежав в здание, заскочил в лифт и уже в закрывающихся дверях заметил входящего секретаря. По его лицу было понятно, что он весьма встревожен. Возможно, кому-нибудь позвонит, чтобы узнать, в чем дело. К примеру, Айяна. И мне очень не хотелось, чтобы до такого дошло. Сестренке сейчас явно не до этого. Поднявшись на наш этаж, ринулся к двери в кабинет. Возможно, стоило быть аккуратнее, ведь меня могли поджидать ловушки. Но в это верилось с трудом. Лотос просто играет и наблюдает за моими потугами. Меня не удивляло, каким образом он узнал, что я уже добрался до телефона, и каким образом его люди проникли в наш кабинет. У таких ублюдков всегда развязаны руки, и в тот момент мне хотелось их сломать, получить противоядие и сломать. Вбежав внутрь, увидел на своем столе небольшую шкатулку. Так-с, это становится все интереснее. Надеюсь, когда я ее открою, наше здание не разнесет к чертям собачьим. Я подошел ближе и осторожно приоткрыл крышку. Ничего необычного внутри не оказалось. Такие же деревянные стенки без всякой бахромы и небольшой лист бумаги, сложенный вдвое. Подняв его, увидел серебристую флешку, напоминающую капельку. Она была настолько маленькой, что не превышала даже моего ногтя на большом пальце. Интересно, сколько на ней памяти? Развернув записку, пробежался по строкам и протяжно выдохнул. Через дорогу от вашего офиса в квартале слева расположено здание компании Hikari & Co. Тебе необходимо проникнуть внутрь и вставить флешку в любой работающий компьютер, подключенный к локальной сети компании. Минимум на 10 минут. Остальное сделает программа. Для выполнения задания у тебя неограниченное количество времени. Но помни, что жизнь Мицуко висит на волоске. Удачи! Буквы выведены красивым завитым почерком, который показался мне смутно знакомым. Отлично, неограниченное время, вот только Мицуко умрет уже через сутки. Плюс-минус. К сожалению, я не мог сказать, сколько точно часов у нее осталось. Рухнув на стол, запрокинул голову и прикрыл глаза. Сколько же всего на меня одного? И зачем я полез в это дело? Вот какой черт меня потянул в подворотню? Сука! В сердцах воскликнул я и, резко выпрямившись, ударил по рабочему столу кулаками. «Ненавижу!» «Кого?» Голос Ясуши раздался позади, а я невольно вздрогнул. Резко обернувшись, увидел секретаря, стоявшего в дверях с чашечкой кофе, от которого валил приятный и дурманящий аромат. «Что произошло, Изаму?» спросил тот и прошел внутрь, прикрыв за собой дверь. «Выглядишь паршиво». «Извини, мне сейчас некогда». Я попытался встать, но Ясуши внезапно придавил меня обратно к стулу. «Можешь не рассказывать», — сказал он и поставил кофе рядом. «Я вижу, ты чем-то встревожен, возможно, даже напуган, поэтому сделал тебе особый кофе. Выпей и взбодрись, а потом сможешь бежать, куда глаза глядят». «Интересно», — я взглянул на темный напиток и только тогда ощутил нотки коньяка. Удивленно посмотрел на секретаря, но тот лишь кивнул и вышел за дверь. «Ого, вот это забота! Надеюсь, он ничего взамен не попросит, а то придется снова защищать свою задницу. Однако Ясуши был прав, мне и правда стоит немного перевести дух. Может, тогда я смогу придумать, как проникнуть в соседнее здание? Сейчас же в моей голове царил настоящий хаос». «Ладно», — вздохнул я и взялся за чашку. Кофе оказался сладким и терпким. Жаль, что без молока, но с коньяком такое пить не принято. Алкоголь практически не чувствовался, зато по телу заскользило приятное тепло. В тот момент мне показалось, что я пью не простой напиток, а чистую энергию. В голове прояснилось, а тело пришло в норму. Вот и отлично! Я готов был прыгать от радости и эйфории. Не знаю, что за коньяк подмешал я суши, наверняка из своих личных запасов, значит, дорогой. Но как только я получу первую зарплату, обязательно приобрету такую штуку. «Ладно, думай, Изаму!» Встав из-за стола, первым делом посмотрел на часы. Как писал выше, я не знал, сколько у меня оставалось времени, но понимал, что теперь все чаще буду смотреть на экран смартфона. «Зачем?» Да хрен его знает, просто должен был хоть что-то делать. Подошел к окну и выглянул наружу. Солнце освещало дорогу, по которой медленно тянулись автомобили. Лучи сверкали на стеклянных стенах офисных зданий, а неподалеку приметил именно то, в которое предстояло проникнуть. И что Лотусу надо от мелкой строительной фирмы? Хотя зря я назвал ее мелкой, компания Хикари и Ко обслуживала множество зданий, однако за пределы нашего городка не выходила. А побывав в столице и увидев тот размах, теперь понимаю, что все, казавшееся мне чем-то величественным, меркнет по сравнению с токийским колоритом. Вот и с этой компанией так же. И все же, чем они не угодили Лотусу? Или это просто шпионаж за конкурентами? Но тогда мафиози должны что-то противопоставить, однако я не слышал ни об одной строительной компании, которая бы раскрутилась так же, как и Хикари. Собственно, я особо не следил за этим. Ну хорошо, и что мне делать? Навряд ли рабочие компьютеры будут располагаться на первом этаже. А если и так, то там будет полно народа. Значит, надо подняться выше. Там, где трудится офисный планктон. Если работников там много, то на меня могут и не обратить внимания. Значит, надо их как-то отвлечь. И мне не пришло в голову ничего умнее, чем представиться доставщиком. Повернувшись направо, довольно усмехнулся. «Отлично», — пробормотал я, глядя на небольшую кафешку. В ней всегда продавались сувениры для покупателей, в том числе с логотипом компании. «Тогда вперед!» Допив залпом кофе, вновь взбодрился. «Определенно стоит спросить Ясуши о том, что это за коньяк.